к жизни. Оказавшись в безопасности, я присела на согретую солнцем скамейку у входа в склеп и постаралась отдышаться. Томас внимательно следил за моим состоянием. Да, он прав. Очень тяжелое место. Скопище грехов. Надо уходить отсюда как можно скорее, тем более, что моего любимого здесь больше нет.